Эдвард воздействует на людей. Несомненно, это исходит от него. Фрэнни заговорила. Эдвард сказал и замолчала. Оливер поднял брови, ожидая продолжения, но ее мозг уже сверлило сомнение. А что, если это действительно идет от нее, а не от Эдварда? Тогда это она побуждает Эдварда желать зла другим людям. Но этого не может быть. Почему ты считаешь, что это исходит от меня? Откуда ты знаешь, что Эдвард перенял это у меня, а не откуда-то еще? Невозможно объяснить чистой случайностью, что вы оба читаете во сне молитву задом наперед, правда? Она промолчала. Ты говорила, ты что-то слышала о том, что Юнг называл синхронизацией. Вот в это я могу поверить. Подсознательная телепатия является одним из объяснений того, что люди зовут случайностью. Передача мыслей. Фрэнни смотрела сквозь него. Я думаю, что кто-то из вас возбуждает это, а второй воспринимает. Он выпрямил скрещенные ноги, сложил руки на груди и наклонился вперед. С Эдвардом никогда этого не случалось до того, как он встретил тебя. «Ты ошибаешься?» — хотела сказать Фрэнни. «Ты ошибаешься?» Но она не была уверена до конца. «Это не ты сама, Фрэнни. Не твое сознание. Ты не осознаешь это, точно так же, как Эдвард не знает, что он делает, когда днем уходит в себя и внезапно замолкает. Это вызвано чем-то еще. Ты просто канал для передачи». «Передачи чего?» Он встал, подошел к Фрэнни, положил руки ей на плечи и легонько сжал. Она почувствовала его теплое дыхание, запах виски, увидела пробивающуюся темную щетину, которая подчеркивала измученное выражение лица и изнуренный вид. Она почувствовала, как по ее щекам побежали слезы, и прижалась лицом к его груди, уютно устроившись между шеей и мягкой шерстью пуловера. «Ты когда-нибудь участвовал в спиритических сеансах?» — спросила она. «Нет». А я однажды участвовала. И что произошло? Фрэнни рассказала ему все. Он внимательно слушал, облокотившись о подоконник. Когда она закончила, первой его реакцией было: «Ты проверяла других своих сокурсников? Тех, кто не участвовал в сеансе?» «Зачем?» «Чтобы убедиться в правильности причинно-следственной связи. Ты предполагаешь, что это последствия спиритического сеанса. Но это может быть и что-то еще». Он пошевелил пальцами ног в дряхлых туфлях, мгновение рассматривал их, потом продолжил. «Если необычные вещи происходили и со студентами, которые не имели дела с планшеткой, то эти события надо рассматривать по-другому». «Ты хочешь сказать, что нужно связаться со всеми студентами Лондонского университета, которые учились в нем в течение тех же 3 лет, что и я?» «Да, это вполне возможно». «Потребуется время», — тихо произнесла она. «И что я скажу им?» «Привет, просто хочу узнать, ты еще жив?» Оливер замолчал, погрузившись в раздумья. «У тебя есть знакомый священник?» — спросил он наконец. «Нет, больше нет». Он мрачно посмотрел ей в глаза. «Думаю, нам понадобится священник». Они занимались любовью, потому что им нужно было забыться. Но после этого Фрэнни лежала в кровати Оливера с открытыми глазами, не в состоянии заснуть. Алкоголь выветрился из головы, и ее начали одолевать тревожные мысли.